Глава 61. Ничто не может сравниться со спокойствием бабушки Мисси. Она покачивается на волнах великой реки в тишине вод за пределами времени. Если рождение — это переход из безопасного материнского лона в мир острых, ранящих вещей, то бабушка Мисси так и не родилась, навсегда оставшись укутанной в шелковый кокон бытия. Нога нащупывает мягкость одеяла и подтыкает его, наслаждаясь собой и даром осязания. Рука натягивает пушистую материю на подбородок. За окном белый туман, кричат гуси, по стеклу каплями росы стекает осенний рассвет. Спать дальше. Или скорее балансировать на грани сна. Тогда ничто не достигает нашей внутренней точки таким, как это выражают мысли и слова. Исчезает разница между одеялом, землей, людьми и звездами. Остается единое, которое даже не есть пространство, и восторг. Исходя из опыта своих утренних пробуждений, бабушка Мисси понимала относительность названий, которые люди дают вещам, и относительность всех человеческих дел. Можно даже осмелиться утверждать, что учение, преподаваемое церковью, не согласовывалось у нее с ощутимой, большей истиной. А единственная молитва, в которой она по-настоящему нуждалась, сводилась к повторению «О!». «Язычница», — говорила о ней бабка Дельбинова, и была права. Порог, который человек открывает в себе, совершая какие-либо действия, не затрагивал Миссию. Вместо того, чтобы напрягать волю, стремясь к цели, она расслаблялась. Ни одна цель не казалась ей достойной усилий. Неудивительно, что она не вникала в нужды и заботы других. Хотят, нуждаются. А зачем? Проснувшись окончательно и лежа с открытыми глазами, она думает о разных деталях повседневной жизни, но они для нее не слишком важны, и никогда бабушка Мисси не вскочит в спешке, чтобы сделать что-нибудь недоделанное вчера или срочно нуждающееся в ее присмотре. Она упивается памятью о пребывании в бесконечности и мурлычет, пока ее поглаживает огромная рука. То, что для других было бы серией хлопот, для нее просто происходит, не более того. Например, Люк — тоже мне партия, или Амуры — Хелены, хотя с Рамуальдом кажется, все кончено. Или это реформа? А еще Текла с ее постоянными обещаниями приехать, так что ни в одно из них уже не веришь. Пожалуй, невидимые, которые прохаживались по скрипучим полам среди потрескивающей мебели гостиной, переживали из-за того, что она не переживает больше, чем она сама из-за всех этих затруднений. Впрочем, должно быть, они уже давно отступились от нее. К их несчастью, трудно атаковать невинных, не сознающих греха. Хотя, возможно, собранные ими наблюдения помогли подобрать новый вид искушений, которыми они начали докучать Томашу. Ковыряя в носу, что способствует осенним размышлениям, Томаш впервые задумался о Мисси как о личности и начал сурово ее осуждать. Ведь она ужасная эгоистка, не любит никого, кроме себя. Но когда он пришел к такому выводу, из этого странным образом начали вырастать разные сомнения. Достаточно на нее взглянуть, чтобы понять, как она довольна своими коленями, ямкой в подушке, как она погружается в себя, словно в уютную перину. Томаш чувствовал Миссию изнутри. Или ему так казалось? А разве он сам не похож на нее? Разве ему так же, как ей? Не лучше всего, когда он нюхает свою кожу, сворачивается клубком, наслаждается тем, что он — это он, тогда благодарность Господу Богу и молитва. Только нет ли в этом какого-то обмана? Бабушка Мисси набожна, хорошо, но не самой ли себе она поклоняется? Вот говорят, Бог. А что, если это только любовь к самому себе так рядиться, чтобы красиво выглядеть? Ведь что мы по-настоящему любим? свое тепло, возможно, биение своего сердца, свою закутанность в одеяло. Нельзя отказать демонам в смекалке. Какая неожиданная удача — подорвать доверие Томаша к внутреннему голосу, лишить его покоя, пользуясь его мнительной совестью. Теперь он уже не сможет попросить Бога, чтобы у него в голове прояснилось, ибо, падая на колени, будет думать, что падает на колени перед самим собой. Томаш хотел верить себя Богу истинному, а не мгле, которая клубится над нами, питаясь тем, что внутри нас. Стоило ему немного обуздать свою склонность к самоистязанию после того поста, стоило пережить несколько радостных пробуждений, как он уже снова терял точку опоры, размазывал по стеклу туман, а по лицу его текли слезы одиночества. Тем временем бабушка Мися каждое утро купалась в своих наслаждениях, и ей даже в голову не приходило, что это может быть для кого-то соблазном.